Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Положи на место. Давай мы сядем и все обсудим, как интеллигентные люди. Кеша, я приехала. Ты почему дверь не закрыл? Я понимаю, у нас брать нечего, но все же. Кеша! Кеша! Кеша! Скажи что-нибудь, Кеша! Кеша, ты меня слышишь? Кеша! Кеша! Киев, 1968 год. Марина Рева вернулась домой после трехдневной командировки. В квартире женщина обнаружила убитого супруга Иннокентия. Он работал в художественном музее старшим научным сотрудником. Мужчину закололи его же собственным ножом для писем. Марина вызвала милицию. На место выехала опергруппа и следователь прокуратуры Игорь Забродский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну да, вот как живут научные сотрудники. Красиво. Как по мне, мазня мазнёй. Ладно, что там у вас? Задета брюшная артерия, обильное кровоизлияние, летальный исход. Время смерти 7-8 часов назад. Ясно. Павел Тимофеевич. Да. Отпечатки на рукоятке ножа. Имеются, уже сняты. Вот это ты молодец. А другие какие-нибудь улики еще имеются? А как же? Вот. Обнаружен рыжий волос на обойце дивана. Жертве не принадлежат. У него темные. У жены волосы крашеные. Но корни темные. В общем, экспертиза определит. Кстати, а жена где? На кухне. Валерьянкой балуется. Игорь Иванович, есть еще. Вот. Криминалист обратил внимание следователя на грязный след идеально круглой формы. Но это еще не все. Вот. Вот. От чего это? Идея есть? Ну, не от стула, это точно. Я сначала тоже подумал, что от мебели. Пока не обнаружил вот этот след. От подошвы? И не просто от подошвы. Такой след мог оставить только человек, который хромает. Значит, след от подошвы. И эта окружность? След от трости. Так убитый хромал. А трость искали в квартире? В квартире трости не обнаружено. Что насчет взлома? Тут все чисто. Замок цел. Игорь Иванович, Марина, жена убитого, говорит, что их обокрали. Вот и мотив. Хотя, что здесь украсть, кроме книг? Можно я опрошу? Я сам опрошу жену. А ты соседей опроси. Есть. Он опросит. У Кеши в кабинете, в шкафу, там сейф. Он был открыт. Там лежало 2500 рублей. Сейчас их там нет. А на что собирали? Почему не на книжки? Что вы, ну... Кеша, он же филателист. Он большую часть семейного бюджета тратил на марки. Марки тоже исчезли? Да, они там в Клясаре, в сейфе были. А о его коллекции много людей знало? Думаю, многие. Сколько, ну, плюс-минус стоила коллекция? Ну, допустим, одна марка могла стоить несколько сотен, другая – несколько тысяч. Тысяч? Да. Деньги-то из сейфа. Он и хранил, чтобы достать очень редкую марку. Что за марку? Ну, вот она. Кешенька ее с каталога срисовал. Так вы говорите, что марка стоила полмашины? Ценность марки заключалась в ее дефекте. После печати с одной стороны отсутствовала зубцовка. Бракованный тираж изъяли из оборота и уничтожили, но к коллекционерам все же попали несколько экземпляров. Что? Ну вот, сбылась мечта идиота. Что? Ну, марка, о которой я тебе рассказывал, «Дикие фиалки». Угу. Ее хозяин улетает за границу и согласился мне ее продать. Поздравляю. Интересно, и что, состоялась сделка? Господи, если бы я знала. Понимаете, я в командировке была. Очень спешила на поезд. Так и не удалось созвониться с Кешей. Ответите? Пожалуйста, ответьте. Нет сил говорить. Говорите. Да, слушаю, товарищ Никулин. Нет, это не Иннокентий. Сейчас уточню. Марина, у вас есть собака? Нет, и не было никогда. Вы ошиблись, извините. Нет-нет, это квартира Иннокентия, но собаки тут нет. Собаковод какой-то на выставку приглашал. Скажите, вы найдете убийцу Кеши? Ну, мы постараемся вам помочь. Вы помогите нам. Скажите, Марина, у вас есть кто-нибудь из вашего окружения, знакомых, кто хромает? Ну, человек с палкой и с рыжими волосами. Нет, простите. А вы не вспомните, когда вы зашли в квартиру, ну, может, заметили что-то необычное? Да. Был запах. Какой запах? Вот этих вот французских духов, клима. Что за клима? Ну, сейчас они очень популярны во Франции. Моей начальнице муж привез. Букет ароматов фиалки, жасмина, нарцисса надолго стал в Советском Союзе символом настоящих французских духов. Парфюм «Клима» – идеальный подарок на 8 марта, день рождения и Новый год. Советских женщин не смущала даже пикантная легенда. Поговаривали, что именно этими духами пользуются французские проститутки. Опрос соседей убитого результатов не дал. Посторонних в подъезде никто не видел. Следователь распорядился навестить местных филателистов и выяснить, продавал ли кто-нибудь марку «Дикие фиалки» и было ли известно среди коллекционеров о предстоящей сделке. Исходя из найденных улик, сыщиков интересовали хромые люди, а также рыжие женщины, которые пользуются французскими духами «Клима». Сам же следователь направился в музей, где работал Иннокентий Рева, пообщаться с коллегами погибшего. Проходите, пожалуйста. Смотрите. Вот здесь Иннокентий Михайлович работал. Вот это на стене грамота его. А чем именно занимался Рева в музее? Да всем. Экскурсоводов готовил. Девчонки его просто обожали. А еще экспонаты новые искал. Вернувшись из командировки, Марина Рева обнаружила убитым мужа Иннокентия. Мужчину закололи ножом для писем. Из квартиры исчезли деньги и дорогая коллекция марок. Иннокентий – заядлый филателист. Недавно договорился о покупке редкой и очень дорогой марки «Дикие фиалки». Следователь отправился в художественный музей на работу к убитому. Вы знали об увлечении Ревы? Ну, я имею в виду о покупке дорогих марок. Да. Судя по вашему тону, вы знали, что его коллекция 1000 рублей стоила. Последнее время не заметили ничего необычного поведения Ревы? Вы знаете, был один разговор. Да, да, ну сколько можно, мы уже говорили об этом. Я прошу, не надо ничего делать. Зачем? Что за чушь? Ну кому от этого станет легче? Мне нужно пару дней, и я все решу. Да. Кеша, все в порядке? Да. А кто звонил? Рева не сказал? А, нет. Но сразу сменил тему. Но весь день ходил угрюмый. Я даже не знала, что думать. А время не помните? День? Мы могли бы отыскать абонента. Нет, не помню. А что вы хотите узнать? По этому номеру все звонят. Девчонки как сядут и... Кстати, о девочках. Вы говорите, женщины обожали убитого. Да. Мужчина. Знаете, одним словом, мужчина. Вот как вы. Спасибо. А может быть, вы знаете такие духи, как Клима? Клима? Ну, кто-нибудь из ваших сотрудниц может пользоваться. Ну, это французские. Говорят, фиалками пахнут. Да. Тем временем оперативник Гайченко пытался установить личность продавца диких фиалок. Для этого он отправился туда, где постоянно собирались киевские филателисты – в парк Нивки. Что интересует молодой человек? Покупка, обмен. Есть марки СССР, ГДР, Монголия, Шаудан. Или интересуют редкие экземпляры? Дикие фиалки с трехсторонней зубцовкой. У кого я могу купить? Саныч, слышал? Товарищ хочет купить фиалки. Фамилия Рева. Вам известно? Кеша? Ну, пересекались пару раз. А что? А то, его убили из-за этой марки. Повторяю вопрос. У кого я могу купить марку «Дикие фиалки»? Филателист прошептал на ухо оперативнику две фамилии высокопоставленных чиновников республики. Только два человека? Я знаю, что не так давно эту марку хотели продать. Ну, была еще одна. Но ее хозяин умер лет 5 назад. Хозяина... коллекции звали Михаил Лежнев. Двух партработников, которые владели такой маркой, разумеется, не проверяли. Вряд ли бы они задумались о продаже раритета. И уж точно не стали бы убивать ради нескольких тысяч рублей. Сыщики занялись личностью третьего филателиста, который умер 5 лет назад. Нашли контакты вдовы. Вот она, Маргарита Лежнева. Женщина работала главбухом в одном из киевских кинотеатров. Следователь отправился с ней навстречу. Разговор с Лежневой состоялся на улице недалеко от кинотеатра, где она работала. Маргарита Олеговна Лежнева? Маргарита Олеговна, а вы? Следователь прокуратуры. Это я вам звоню. Моя фамилия Забродский. Я должен задать вам несколько вопросов. А что-то с Кирюшей? А Кирюша это кто? Сын мой, с ним все в порядке? Успокойтесь, я насчет марок вашего покойного мужа. Марка, что не так? Ну, разбираем одно дело. Интересует Марка «Дикие фиалки». Судьба Марки «Дикие фиалки». Ну, коллекцию мужа я продала в Москве через знакомых. Хотя сын и просил оставить память об отце. А в этой коллекции была марка «Дикие фиалки»? Я не знаю. Говорю же, я передала альбомы, выручила пару тысяч, да, и те пошли на лечение сына. Он у меня инженер в домостроительном комбинате. Там несчастный случай произошел, плитой раздробила ногу. Ну, теперь-то все в порядке? Почти. Присядем. Правда, теперь ходит с палочкой, и врачи говорят, что это уже до конца жизни. Ну, не от стула это точно. Я сначала тоже подумал, что от мебели. Пока не обнаружил вот этот след. От подошвы? И не просто от подошвы. Такой след мог оставить только человек, который хромает. С палочкой, значит? Ну, да. Маргарита, а ваш сын в ближайшее время не собирался ехать за границу? Да кто ж знает. У него своя жизнь. Матери мало о чем рассказывает. Если позвонит раз в неделю, на том спасибо. А вы почему спросили? Это я так. Спасибо, Маргарита Олеговна. Вот мой номер. Позвоните. Да, узнайте у вашего знакомого, кому он в Москве марки продал. Ну, хорошо. Узнаю и перезвоню. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Я, кажется, знаю, кто наш хромой. Кто? Алло, девушка, добрый день. Следователь Забродский. Мне бы поговорить с Кириллом Лежневым. Выяснилось, что правком комбината, где работал Лежнев, помог ему получить путевку на круизное судно. Ясно. Ну? Он в круизе. В каком еще круизе? На пароходе «Тарас Шевченко» сегодня уезжает в Одессу. Гаченко, немедленно дуй на вокзал, в линейный отдел. У всех хромых, кто едет на поезде в Одессу, проверять документы. Лежнева задержать. Это Кирилл Лежнев. Сотрудники транспортной милиции, заметив хромого пассажира, приблизились к нему. Увидев людей в форме, Лежнев попытался скрыться, но из-за хромоты далеко не ушел. Задержанного проводили в линейное отделение милиции на железнодорожном вокзале. Там он и дожидался следователя. Товарищи милиционеры, у меня судно отходит. Круиз! Ну как так? Ну я ж ничем не виноват. А чего тогда побежал? Это ошибка была. Я у таксиста забыл забрать сдачу. Ну вот и побежал. Разберемся. Итак, филателист Туреве марку с фиалками ты продал? Ну, я. Откуда знакомы? Адрес Ревы я нашел в журнале «Филателия СССР» в разделе объявлений. Отчего такую редкость продал? Деньги нужны. Нога у меня, понимаете? Нужно по санаториям ездить. Я вас прошу, пожалуйста, если у вас больше нету вопросов, можно я... У меня пароход, и поезд не будет ждать. Игорь Иванович, здесь, кажется, что-то есть. Понятые, подойдите. Конверт. Это не мое, мне подкинули. Да-да, и аккуратно подшили. Что в конверте? Так, понятые, у гражданина Лежнева найден конверт с почтовыми марками. Так, марки старые, импортные. А вот эта марка тебе знакома? С дикими фиалками. Ее ты Реве продал? Послушайте, я это впервые вижу. Ну, Ну да, я продал ее Реве. Отдал ему марки, он мне дал деньги. И все, я пошел домой. А может, Лежнев, все совсем по-другому было? Может, ты решил и деньги взять, и коллекцию забрать, а заодно и Реву пришить? Как? Рева мертв? Мертвее не бывает. А это еще что? Распечатывай. Вскрывай. Я так понимаю, это 2500 рублей, вырученные за дикие фиалки. А ты знаешь, что запрещено вывозить такие деньги? Да, это деньги мои. Мне их дал Рева. Но я его не убивал. И марку я не брал. Ну, это мы еще выясним. А пока ты задержан, Гайченко, уведи. Есть. У задержанного сняли отпечатки пальцев. И вот тут произошло неожиданное. Оказалось, что на орудии убийства нет отпечатков Лежнева. Парень все еще продолжал отмалчиваться, поэтому ответы искали без его участия. Обыскали квартиру, нашли флакон французских духов Клима. Напомню, вдова убитого сказала, что в квартире ощущался их аромат. Личность неизвестной помогло установить вот это разрешение. Его выписали для работы в госархивах. Прокуратуру вызвали замдиректора госархива. Его подпись стояла на разрешении, найденном в квартире Лежнева. Агнес Мальро. Это кто такая? Это научный сотрудник из Франции. Работала с документами. Агнес Мальро приехала из Парижа в рамках совместной разработки научной темы. Ничего не понимаю. Давайте подробнее. Чем все-таки эта Агнес у вас занималась? В общем, всем переводами, ну, осматривала переписку. Письмами, значит. С конвертами. Ну да. А на конвертах марки. Ну да. А селят обычно где иностранных специалистов? В общежитии. Где же еще? Агнес? Нет. Агнеска должна скоро прийти. А вы кто? Милиция. Нам бы осмотреться. Где вещи, Агнес? Так вот, в этом шкафу. Тут пусто. А она вот-вот уедет, поэтому все вещи уже и собрала. Что здесь делает мужская курточка? Так это она мне говорила, что знакомый дал. От дождя, от машины пробежаться сюда. Парня Кириллом зовут? Кирилл Лежнев. Да черт его знает. Рыжий такой. Что принесло? Пару недель назад София возвращалась с рынка. Во дворе стоял автомобиль «Запорожец». В салоне сидела ее соседка Агнес. А на водительском месте рыжеволосый парень. Парочка явно не хотела, чтобы их видели. О, бонжурчик! Здрасте. Ну что, ты домой идешь? А я тут картошечки купила. Вареничком налепим. Рыжий, значит? Гражданка, расскажите-ка подробнее, что вы знаете об этом рыжем? Да ничего я не знаю. Агнеска мне ничего о нем не говорила. Я его случайно увидела. И курточка, значит, этого рыжего. Вот тяна. Порох оружейный. Возьми на заметку. Так когда, вы говорите, Агнес должна прийти? Да вот же она идет. Кайченко, а так нажима! Ой, разворачивается, уходит. Уходит! Эй! Агнес! Агнес, ты куда? Черт! Да уйдет! Погоня за Агнес Малеро успехом не увенчалась. Ей удалось скрыться. Девушку объявили в розыск, и теперь выехать из страны француженка не могла. Параллельно искали знакомого девушки, рыжего парня, хозяина синего запорожца. Эксперты провели экспертизу и установили, что в кармане его куртки порох марки «Сокол». Бездымный он и по сей день очень популярен у охотников. Кроме того, на куртке нашли следы оружейной смазки. Следователь распорядился запросить списки членов охотничьих обществ и проверить, у кого из них есть синий запорожец. Это официальный вывод музейных экспертов. Твоя француженка хотела вывести из страны раритетные марки. Вы врете. Не могла она этого сделать. Она простая французская девушка. Ты наивный дурак, Лежнев. Агнес Мальро со своим подельником использовали тебя. Неужели ты этого не понял? Да ну с каким подельником, а? В квартире убитого был найден рыжий волос. Они хотели запутать следы. Кто бы это мог быть, как ты думаешь? Да ну это бред какой-то. Мы с Агнес любим друг друга. Я собирался ехать в круиз. Мы хотели встретиться в Марселе, потому что там живут ее родители. Француженка знала, что ты собираешься продать марку «Дикие фиалки». Ну, отвечай, Лежнев. Я не люблю бардак. Бардак? Oui, бардак. Я все убрала, но я не нашла марку «Дикие фиалки». А у меня ее больше нет. В смысле нет? Продал. Vous êtes idiot? Tu es fou? Vous êtes idiot? Quand 2500 à Paris, ее можно продать в 3 раза дороже. Я так решил и все. Но! Ты сейчас идешь и забираешь у нее сейчас же. Или я от тебя ухожу. Как она захотела, так я и сделал. Но Рева не согласился вернуть марку. Понятное дело. Твоя Агнес умыкнула марку и спрятала в твоих же вещах. Проверка обществ охотников дала результат. Это 35-летний сортировщик почты главпочтамта Константин Тимчин. Рыжеволосый мужчина состоял в обществе охотников и рыболовов. У него был автомобиль марки «Запорожец» синего цвета. Эти факты указывали на то, что Тимчин и есть тот самый рыжеволосый знакомый Агнес. Опергруппа прибыла на главпочтамт для задержания, но на работе Тимчина не оказалось. Коллеги сказали, Костя отпросился пораньше и отправился на слет филателистов в парк Нивки. Нет, спасибо. Вас марки не интересуют? Редкие. Редкие. Редкие не интересуют. Спасибо. Марки не нужны? К сожалению, нет. Понял. Марки редкие, они нужны? Марки интересует? Вы гражданин Тельчин? Да, вы кто такой? Следователь Забродский. Не так быстро, товарищ. Сначала расскажите, как вы с иностранкой уважаемого филателиста порешили. Чего? Я никого не убивал, я вообще не знаю, о чем вы говорите. Зря вы так, гражданин Тимчин. В квартире филателиста Ревы ты был. Его волос свой рыжий там потерял. Что? Экспертиза докажет. Где Агнес Тимчин? Дома. У меня дома. Она 2 дня назад ко мне пришла, заплаканная, без вещей. Рассказала, что со своим парнем поссорилась, который я чуть не избил. И попросила переночевать. Ну а что? Я ей приютил. Она баба красивая, иностранная. Я один живу. Тогда и нас зови в гости, Темчин. Поехали. Иса. Агнес, это я. Открывай. Да открывай. Ну что ты там стоишь? Мерда. Пустите! Пустите! Мне больно! Пустите! Я буду жаловаться в посольство! Спокойно, гражданка Монро! Сначала поедем в отделение, расскажете, как вы с Тымчиным Реву убили. Я никого не убивала! Да-да, все так говорят. Гач, ну уводи! Этого тоже забирайте! Допрос Константина Тымчина, а также проверка его близкого окружения показали, что мужчина промышлял мелкой фарцой, перепродажей редких марок. С Агнес познакомился в компании общих знакомых. Узнав, что у француженки есть доступ к архивам и запасникам музея, Тымчин втерся к ней в доверие и предложил схему. Агнес крадет марки из архивной корреспонденции, Костя продает их коллекционерам, деньги пополам. Агнес согласилась, хотя и не сразу. На допросе девушка оправдывалась, говорила, что родилась в бедной семье, а в Советском институте платили мало. Вернувшись из командировки, Марина Рева обнаружила убитым мужа Иннокентия. Из квартиры исчезли деньги и дорогая коллекция марок. Иннокентий, заядлый филателист, недавно договорился о покупке редкой и очень дорогой марки «Дикие фиалки». Сыщики задерживают работницу госархива Агнес Мальро и фарцовщика Константина Тымчина. Улики свидетельствовали о том, что они были в квартире Ревы. Но, je ne suis pas l'assassin. Я не убийца, месье. Хватит врать, мадемуазель Мальро. В квартире убитого найден рыжий волос. Сейчас у вас и вашего рыжего друга откатают пальчики. Так и узнаем, кто убил. Но, je ne suis pas l'assassin. Я не убивала. Салю! Добрый день! Есть кто? У вас не заперто? Даже не знаю, что хуже. Убийство или такое циничное хладнокровие? В котором часу вы были в квартире у Рева? А сетер, в 7 вечера. Хорошо. Сейчас придет криминалист, откатаем пальчики и продолжим. Дактилоскопическая экспертиза показала, на сейфе убитого отпечатки Агнес Мальро. А вот к ножу, которым зарезали филателиста, француженка не прикасалась. Не совпали отпечатки на ноже и с пальчиками Константина Тымчина. Еще более неожиданный результат дал сравнительный анализ волос. Напомню, вот это образец волоса, который нашли в квартире убитого. А это волосы Тымчина. Ты чего такой зерошенец с утра пораньше? Результат экспертизы рыжего волоса пришел. Так, и что показал анализ? Волос, найденный в квартире, Тымчину не принадлежит. И вообще не принадлежит человеку. Как это понимать? Это шерсть собаки. Ты что, смеешься? Ну, понимаешь, волосы человеческие и шерсть некоторых пород собак идентичны. И чтобы определить различия, нужна более глубокая экспертиза. Так почему сразу не установить, вот, собаки или человека? Экспертизу назначили 5 дней назад. Ну, назначить-то назначили. Но биолог вышел из отпуска только вчера. Ну так а ты на кой? Визуально волосы похожи. Понимаешь? Для того, чтобы определить разницу, это надо, ну, зреть в корень. Ладно. Значит, Агнес Мима. Ее рыжий дружок Мима. И кого мы ищем? Хозяина Колли. Какого Колю? Колли. Порода собак такая. Настоящий бум вокруг породы Колли в Союзе начался позже, в начале 70-х. Его вызвал сериал «Лесси», главным героем которого был одноименный пес породы Колли. Приключения Лесси показывали в рамках программы «В мире животных». С тех пор в очередь на покупку таких щенков стали записываться за год, при том, что их стоимость равнялась среднемесячной зарплате. При этом граждане часто путались, считая, что порода рыжих собак так и называется – Лесси. Постой, постой. Да, слушаюсь, товарищ Никулин. Сейчас уточню. Марина, у вас есть собака? Нет, и не было никогда. Нужно найти собачника по фамилии Никулин. Думаю, он не ошибся номером. Просто мы тогда не сообразили, что делать с этой информацией. Здравствуйте, следователь Забродский. Хочу поговорить с вами про Иннокентия Реву. Это вы Иннокентию Реве звонили неделю назад, на выставку собак приглашали? Рева, Рева, Рева. Что-то знакомое. Рева. Вот, помните такого? А, ну как же. Это с музея. Он у меня в октябре щенка взял, кобелька. Вам же кобелька? Вот, один остался. Смотрите, спинка ровная, длинная шейка. Прикус идеальный, родословный. Я думаю, что хозяйке понравится. Беру. Как и договаривались. Но у меня одна просьба. Вы можете доставить его по вот этому адресу? Хорошо. И, пожалуйста, упакуйте в коробочку и перевяжите красной ленточкой. И я вам буду благодарен. Сделаем. Большое спасибо. Всего хорошего. А куда он щенка просил привезти? Помните? Помню. В художественный музей. Как и просил товарищ Иннокентий, оставить у вахтера, а кому и от кого не говорить. Я так и сделал. Спасибо. Дальнейшую судьбу подарка решили выяснить через уже знакомую сотрудницу музея. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел поговорить с вами по поводу щенка, которого к вам привозили. Щенка? А, у нас тогда весь музей на ушах стоял. Такой щеночек был славный. Ритка только и успевала отгонять желающих его погладить. Какая Ритка? Ну, наш главбух. Маргарита Лежнева. У нее день рождения был в тот день, и ей щенка подарил тайный ухажер. Она никому его не показывала. Видать, боялась сглазить. Постойте. Маргарита Лежнева – это вдова коллекционера Михаила Лежнева? Да. Но он давно уже умер. И разве это важно? Архи важно. Когда Маргарита уволилась из музея? 2 месяца тому. Я даже не знала. Мне девчонки с бухгалтерии рассказали. Имя ухажера не знаете? Нет. Но очень хотелось бы знать. А вот я, кажется, знаю. Так Но не скажу. Надо поговорить с Маргаритой Лежневой. Дома Маргариты Лежневой не оказалось, но соседка видела, как она пошла выгуливать собаку в соседний парк. Вик! Ко мне! Ко мне, малыш! Ай, молодец! Неси! Молодец. Здравствуйте! Можно погладить вашу собачку? Да, только осторожно, шерсть лезет. Ну, это мы знаем. А вы что-то хотели? Хотел полюбопытствовать. Как это так случилось, что Рева вам щенка подарил, а вы ему перо в живот? Я что-то вас не понимаю, о чем вы? Не понимаете. А вот он все понимает и даже нам все рассказал. Теперь ваша очередь. Пойдемте с нами. Маргарита Олеговна, мы сравнили образцы шерсти Дика с волосами, найденными на квартире убитого. Совпадение 100%. Но главное не это. А главное то, что отпечатки пальцев на орудии убийства идентичны вашим. Все. Все, что знал, я сказал. Теперь вы. А у нас с Кешей любовь была. Закрутилась как-то неожиданно. Я ведь после смерти Миши ни на что уже не надеялась. А Кеша, он так ухаживал. Такие слова говорил. Он даже ради меня обещал от жены уйти. А я собиралась познакомить его с сыном. Передумала Рева с женой разводиться? В феврале. Сразу после конференции его как подменили. Завел свою пластинку «Люблю Марину». Но я-то видела. По глазам видела, что врет. Поди нашел себе какую-то молоденькую профурсетку. Ну не могла я каждый день видеть это его безразличие. А убили-то зачем? Страшно стало. Сын нашел себе какую-то иностранку. Решил уехать за границу. Рева ушел. Я не вынесла бы этого одиночества. И вы решили оставить себе Реву? Я умоляла его уйти от жены. Шантажировала. Говорила, что если он не уйдет от нее, я все ей расскажу о нас. Да ну сколько можно, ну как? Да не надо меня обижать! Не надо! Где она? Где твоя жена? Я хочу ей все рассказать. Рита, успокойся! Ты с ума сошла! Нет ее здесь! А ничего страшного. Ничего страшного. Я подожду. Я уже никуда не спешу. Рита! Уходи. Я же тебе сказал. Я тебя не люблю. Что? Пошла вон отсюда. Что? Ты вообще знаешь, что такое остаться одной? Ты знаешь, что такое остаться одной? Ты меня решил бросить? Тихо, тихо, тихо, успокойся. Положи на место. Давай мы сядем и все обсудим, как интеллигентные люди. Маргариту Лежневу приговорили к 12 годам лишения свободы. А вот ее сын срока избежал. Попытка контрабанды не была доказана. Парень регулярно навещал мать в колонии. Отказывался от заманчивых предложений по работе из Москвы и Сибири. Агнес Малеро и форцовщик Константин Тымчин получили по 7 лет лишения свободы. Большую часть срока француженка отбыла у себя на родине.